«А, да-да, конечно, бери, это моего отца», — резко погрустнела она. «А он где?» — спросил Тоби. «Он». Она отвернулась и уставилась в пол, прижимая правую руку к телу левой и крепко обхватила предплечье, слегка зажмурившись. «Он наш кузнец, его звали Хилок, ты уже сталкивался с ним на побережье, он тот труп, которого даже наши воины не смогли одолеть». На этом Тоби сглотнул. «Прости, соболезную», отвернувшись в сторону двери, выдавил он из себя. «Не стоит, не ты же его убил», произнесла она. «Он был одним из первых, кто слег от болезни и умер за день до того, как к берегу прибило остатки ваших кораблей. Тем вечером он и еще несколько человек ожили, и у нас едва-едва получилось всех вынести за пределы заставы. Те, кого они ранили, вскоре сами стали». «Я понял, не продолжай». Открыл он двери, впуская больше света, и вышел наружу. Несса пошла за ним. Кстати, догнав его, спустившись по узкой грунтовой дороге вниз с возвышенности мимо еще нескольких таких же каменных и пары деревянных домиков. «Ты ведь уже сталкивался с подобным, я права, откуда знаешь, как исцелять раны, нанесенные мертвецами?» «Я и не знал. Проверял одну теорию, что пришла мне в голову, исходя из слов учителя», — произнес Тоби, уверенно направляясь дальше к центру заставы, не обращая внимания на некоторые подозрительные взгляды стражников и местных рабочих, продолжающих укреплять заставу и чинить поврежденные сооружения. «Учителя?» — вопросительно произнесла Несса. «Повезло тебе, я это к тому, что у тебя был учитель. У нас в стране найм учителя — это жутко дорого, и мой отец едва-едва мог себе позволить просто купить для меня учебники по врачеванию, хех, а полгода назад его и всю нашу семью изгнали сюда». И она вновь резко погрустнела. «Понятно», — нахмурившись еще больше, ответил он. «Но как ты догадался, что наложение бумажной печати сработает? Мертвецами не может управлять инфекция или яд, это чакра, очень сильная чакра с преобразованной природной энергией. К такому выводу пришел мой учитель. Он смог спасти одну из жертв этого проклятия своей техникой извлечения чакры. К сожалению, я или кто-либо другой не можем похищать чакру у других людей, как это может учитель», — пояснял Тоби. «А даже если бы и могли, то толку от этого было бы немного. Какая разница проклятию, вложенному в чужую чакру, чье именно тело убить и захватить? Поэтому я и решил попробовать наложить на рану бумажные печати, которые смогут постепенно извлечь проклятую чакру из раны и сохранить ее в себе, не позволив ей распространиться по телу жертвы. Я не был уверен, что это сработает, но похоже, что через раны проклятая чакра попадает в организм в очень незначительном количестве. Парочки самодельных бумажных печатей на одну рану хватило, чтобы извлечь и запечатать большую часть проклятой чакры в ранах, а остальные крохи организм перенесет и сам, если ему чуть-чуть помочь», — пояснил Тоби. «Думаю, что задержка в процессе между смертью и пробуждением в качестве живого мертвеца связана с тем, что проклятой чакре необходимо время, чтобы поглотить и преобразовать всю ту чакру, которая уже была и есть в организме. Живой организм активно сопротивляется, поэтому сперва проклятие его убивает, словно яд, а затем уже свободно распространяется по телу. Но это была лишь теория». «Офигеть!» — вырвалось у Нессы, которая шла за Тоби с округлившимися глазами. «Я и не знала, что чакра может действовать настолько самостоятельно и удаленно от владельца. Это приходит в голову, если понимать, что чакра есть не что иное, как смесь воли и физической энергии тела, а ручные печати». Тоби демонстративно сложил несколько знаков. «Не что иное, как облачение воли в некий алгоритм для действий. Но тут ты права, обычной чакрой, даже очень сильной, технику с таким уровнем автономности ни в жизнь не создать. На это способна только одна сила в мире». Тоби сжал кулаки. «Искусство мудреца. Искусство мудреца», — вполголоса повторила за ним Несса и обнаружила, что они уже почти спустились к дальнему участку заставы у одного из выходов на побережье, где в скале был вырезан и прикрыт окованной дубовой дверью вход в подвал. «О, мы уже пришли. А откуда ты знаешь, куда идти?» «Ась, я просто запомнил чакру того мужика и отследил ее». «Запомнил чакру? Ну, это искусство сенсора, и, честно говоря, я и сам не думал, что получится, хе-хе. Похоже, что как сенсор я стал немного сильнее», — ухмыльнулся Тоби. «Не думал, что получится победить проклятие. Теперь это, на деле у тебя все получается с первого раза, и ты сильнее большинства наших воинов, хотя даже младше меня. Ты странный». «Ага, такой вот я», — с улыбкой повернулся к ней Тоби и, рывком открыв дверь, вошел внутрь. Спустившись на несколько пролетов вниз, он услышал за спиной: «Постой, нам нужны факелы или фонарь, там же темно как». «Тебе не нужны факелы, у тебя есть я», — ответил Тоби, побоявшийся спускаться еще ниже девушки, и начал складывать печати. «Молния, блуждающий светлячок», — произнес он и, собрав немного чакры молнии в своей руке, за пару секунд создал из видимых разрядов электричества между пальцами точку света в середине ладони и заставил ее подлететь вверх на высоту его роста. Яркость этого белого света был примерно сопоставима с обычной лампочкой. «Да ладно», — округлила глаза Несса. «Ты издеваешься». «Хех», — выдохнул Тоби. «Не издеваюсь я, это просто фокус. Пошли дальше». Спустившись вниз, они услышали кашель нескольких человек и, оказавшись в просторном погребе, стены которого были обнесены деревом, а вдоль правой стены до тупика лежали 12 человек на футонах, накрытые сверху плотными покрывалами по горло. На головах нескольких были компрессы, а на бочке у левой стенки рядом с лестницей сидел бес, лицо которого по переносицу было перевязано тканевой маской. «Ну, наконец-то!» – недовольно произнес он, увидев спустившихся Тоби и Нессу. В этом помещении рядом с его бочкой стоял масляный фонарь, и он ранее зажег несколько настенных факелов со свечами на люстре. Тоби погасил своего светлячка и направился к больным, не обратив внимания на беса. «Эй, пацан, ты бы рожу хоть перемотал», — произнес бес. «Нет необходимости», — присаживаясь рядом с одним из самых бледных и проверяя пульс, произнес Тоби. «Я уверен, что это не заразно». Проверив пульс, заглянув в глаза, пальцем раздвинув веки, а также осмотрев рот и смахнув с лежащего и слега стонущего и дрожащего от жара парня покрывало, Тоби положил левую руку ладонью на его голову. Пальцы правой руки он сложил клинком и сконцентрировался, а вокруг левой образовалось зеленое свечение. «Это же!» — еще больше округлила глаза Несса. «Высшая техника лечения, изумрудная мерцающая длань. Это типа круто?» — уточнил бес. «Круто. Да в нашем городке и во всех окрестностях Теополиса не было таких целителей. Возможно, лучшие целители Теополиса и могли использовать подобное, но я в жизни этого не видела. Только в учебнике пояснялось, что подобное возможно, но инструкции к этой технике я не видела. У нас это называют просто мерцающая ладонь или исцеляющая ладонь. Теперь, прошу, заткнитесь и дайте сосредоточиться», — произнес Тоби. «Потом научу тебя использовать эту технику». На этом глаза Нессы едва не выпали из орбиты, и она, чтобы не вскрикнуть, зажала себе рот руками. Спустя минуту тишины свет вокруг ладони Тоби и лба дрожащего, бледного парня угас. «КХМ», — прохрипел Тоби, убирая руку и, будто разминая, сжимая кулак, а затем поднялся на ноги с хмурым видом. «Мне жаль, но», — отведя взгляд в сторону, произносил он. «Что, неужели даже такому крутому целителю это не по зубам?» — спросил бес. «Да нет», — повернулся Тоби к бесу. «По зубам. Этих людей я мог бы спасти, но не в этих условиях. Тут бы пригодились глаза Ариэль». Вновь повернувшись к лежащему на футоне бледному парню, едва слышно пробубнил он последнее предложение. «Что не так? Тебе что-то нужно? У нас тут есть множество целебных трав, а также это им не поможет, Несса. Подойди», — кивнул ей Тоби и вновь присел над телом. «Не бойся, это не заразно». Сглотнув, Несса подошла ближе и встала рядом с присевшим Тоби. «Понимаешь, какая штука? Его уже лихорадит. Знаешь, от чего это? Это все же вирус». «Почти», — выдохнул Тоби. «Помнишь, что я говорил про чакру?» Несса кивнула. «Вот тут то же самое, только метод поражения другой, и банальным извлечением чакры тут не поможешь». «Почему?» «Мясо, которое они ели, а возможно и вода, которую они пили, если набирали на озере и плохо прокипятили или вообще не кипятили, поражены проклятой чакрой. На вид и мясо, и вода будут чистыми и без всяких запахов. Определить подставу сможет только опытный сенсор. Каких у вас, я так понял, нет?» — глянул он на беса. «ТЦ», — цокнул бес языком и отвернулся. «С мясом и водой, эта чакра попадает в кровь, когда еда переваривается. Кровь разносит эту дрянь по всему телу, и после второго-третьего приема пищи, а может и раньше, проклятой чакры уже достаточно, и она начинает вызывать слабость и головокружение, а сама скапливается в мышцах, возможно, костях или внутренних органах, но скорее только в мышцах и костях. Если бы проклятие могло поразить жизненно важные органы, то умерли бы они почти сразу, а не страдали вот так. Чакра скапливается в случайных местах, вызывая в дальнейшем боли или судороги. После будет сильнейшая тошнота и рвота с поносом. Организм воспринимает это как яд и пытается очиститься. Это схоже с эффектом гиндзюцу, только обману подвергается иммунная система и восприятие действительности самим организмом, а чакра в это время точечно поражает клетки и в сжатой до предела форме остается в мышечных и костных волокнах. Пока чакра с кровью остается в них, то извлечь ее, не извлекая пораженные клетки, невозможно. Благо, их не может быть много. Максимум 0,5 сантиметра кожи и мышц может быть поражено в одной точке. Почему? Иначе, мы бы это видели на теле в виде опухолей, кровоподтеков и других неприятных эффектов. Эта чакра крайне токсична и клетки, в которые она проникла, уже не подлежат восстановлению. Их можно только удалить. Это непросто, но скальпелем чакры можно достаточно безболезненно изолировать и вырезать эти клетки к чертовой матери. Извлечь большую часть таким образом, а дальше организм сам восстановится. «Ты можешь это сделать?» – спросила Несса. Тоби кивнул. «Да, я бы мог, но есть проблема. Я едва-едва чувствую эту дрянь в нем, а этот уже на грани, в нем этой чакры куда больше, чем в других», – кивнул Тоби на парня. Его организм уже начал пожирать сам себя в борьбе с несуществующим ядом и вирусом. Отсюда сильная лихорадка. Так эта херня и работает. Она истощает организм, и тот просто постепенно и достаточно быстро помирает, типа от болезни или яда. В моей деревне можно было бы использовать рентген и другие сканеры, чтобы на снимках увидеть точное место скопления, и целитель уже бы действовал наверняка. Или пригласить кого-нибудь из целителей клана Хьюга. Они со своими глазами могли бы без проблем увидеть точки скопления проклятой чакры. А если я вырежу ему пол плеча, например, то, сами понимаете, к этому всему добавьте тот факт, что я или любой сенсор может ошибиться и удалить вполне здоровые клетки, и в лучшем случае, это будет просто потерей времени. Тогда все эти люди. Резко погрустнела Несса. Но, как же так, выкрикнула она, схватив Тоби за плечи. Неужели совсем ничего нельзя сделать? Конкретно с ним уже точно. Отвернувшись в сторону, ответил Тоби, который сел на пол с корточек от того, что Несса трясла его за плечи. Даже если бы у меня было все оборудование или бьякуган, он бы просто не перенес операцию. В таком состоянии не каждый шиноби сможет подобное пережить. Мне пришлось бы пару часов вырезать из самых разных мест его тела мелкие кусочки, а после промывать и залечивать. Неужели других вариантов нет? Хех, мне жаль. Ну ладно, выдал стоящий недалеко бес. Смелым все ясно. Хороший был охотник. Прикрыв глаза и склонив голову, произнес он: у лестницы лежат двое, которые только пару часов назад слегли. Этим тоже никак не помочь, уточнил бес. Тоби поднялся на ноги, а Несса, едва сдерживая слезы, смотрела, как он шел к тем, на кого указал бес, и вновь проводил осмотр, а затем также держал руку на их головах, используя технику. Хех, эти не так сильно поражены, но, произнес он, когда к нему вновь подошла Несса. Нет, прошу тебя, Тоби, ты же уже сотворил чудо с ранеными. Сделай это еще раз. Разве твоя техника лечения не может ничего с этим сделать? Переходя на крик и плач, произнесла Несса. Говорю же, из клеток чакру не извлечь. Она туда с кровью попада. На этом он вздрогнул. Переливание крови. А, переспросила Несса. У нас практикуют очищение после отравления или длительного пребывания в токсичной среде путем слива крови пациента и вливания ему его собственной крови в большом объеме. С шиноби это точно работает, но вот выдержит ли сердце не столь подготовленного к перегрузкам человека, задумался Тоби, приложив ладонь ко лбу и прикрыв глаза. Да и нужны заранее сделанные запасы их собственной крови или доноры с такой же группой крови, как у них. Ее где брать будем? Вопрошал Тоби, вновь поднимаясь на ноги. Да и проверить кровь доноров без лабораторного оборудования я не смогу. В этот момент в помещении с факелом, спустившись по той же лестнице, вошел один из пожилых лучников и, коротко взглянув на Тоби и Нессу у раненых, обратился к бесу. «Я прошу прощения, что прерываю, бес сама, но у нас чрезвычайная ситуация». Повернулся к нему бес. Начался сильный отлив, и 0,5 километра западного побережья до самой косы и островков теперь под водой максимум по щиколотку. Там оказался один из разбившихся кораблей, который теперь также не под водой, и на нем до хрена трупов. Также восстали те, которые и так были на побережье. С запада на нас идет больше сотни трупов, и они уже почти у заставы, минут 10, и они начнут нас штурмовать. Есть ли смысл прятать всех в укрытие? Мы не сдюжим такую ораву, к этому всему у них еще и снаряга шиноби. ТЦ, твою же мать, будем держать оборону, бежать нам особо некуда, сам знаешь, ответил бес. Несса, пацан, свяжите и наложите удерживающие печати на мело и подарите ему быструю смерть, если сможете, а нет, то просто свяжите. Сам разберусь после боя. Оставайтесь здесь». Бес решительно направился к проходу наверх по лестнице, но Тоби резко схватил его за плечо. «Куда это вы? Я иду в бой с вами, и у меня сейчас возникли некоторые мысли. Ты хоть драться можешь? Мне сейчас даже лучше, чем вчера. Сотня мертвецов шиноби, говорите? Это звучит даже интересно», — ухмыльнулся Тоби. «Ха, скажи мне такое кто другой, но я видел, как ты уделал Хилока. Ладно, пошли с нами. Несса, сиди тут. Я тоже. Свяжи мело. Это приказ, блять, и не вздумай покидать заставу. Ты слишком ценна». «Ладно», — уставившись в пол, ответила Несса. Выходя в центр заставы, Тоби слышал команды всем засесть в укрытие и ожидать. Бес также отдал распоряжение всем свободным воинам срочно брать снаряжение и готовиться к обороне. «С какой стороны нас атакуют?» — вопрошал Тоби, когда он, бес и пожилой лучник дошли до построившихся девятерых лучников в полном снаряжении в центре заставы. Десяток женщин, мужчины рабочие и несколько детей в суете собирали вещи и бежали к дальним концам заставы, где располагались жилые помещения и другие подвалы. «Вон те ворота», — кивнул пожилой лучник в сторону западных ворот, ведущих на другую часть побережья. «Но они, походу, мозгов наелись. Эй, на вышке, Ась, они обходят еще. Ага, сука, если нас окружат, они нас окружают», — произнес лучник. «Ясно, если ворота прямо сейчас не штурмуют, то выходим на пляж», — произнес Тоби. «Ты ебнулся, пацан», — выкрикнул бес. «Там больше сотни резво прыгающих и бегающих трупов, которые даже боли не чувствуют и плевать хотели на оторванные конечности. У меня вот», — указал он жестом, — «только эти 9 лучников и сейчас еще человек 6 пехотинцев подтянутся. Это все, остальные нужны на вышках и постах. Просто поверьте мне, я смогу прикрыть всех вас в ближнем бою. Этого будет достаточно. Вы же будете стрелять взрывными печатями по скоплениям трупов. Печати у вас хоть остались, этого добра хватает, но...» «Тогда выходим. Увидите, я не дам ни одному трупу подойти к вам ближе, чем на 30 метров. Сидя здесь, вы много не навоюете. Взрывами в упор вы только свои укрепления разнесете». Тоби глянул на подбегающих солдат с копьями и щитами. «А этим вы им не навредите. Остановить мертвеца наверняка можно, только полностью уничтожив или отрубив башку. Я своих людей на смерть не поведу», — покачал головой бес. «Ты готов погубить их и всех остальных, сидя здесь как трус? Или, может, соединишь свою голову и жопу в одно целое и послушаешь меня? Следи за языком, а то, что, пристрелишь меня, уже проходили». Тоби развел руками в стороны. «Значит так, я иду за ворота. Один, мне пригодится помощь добровольцев. Кто со мной? Пойдемте сейчас. Остальные сидите дальше здесь, мы вас защитим, не бойтесь, храбрые воины», — издеваясь, говорил Тоби. «ТЦ», — цокнул языком без глядя, как Тоби решительно направился к воротам и с мгновенным перемещением прыгнул вверх на 5 метров и полетел вперед. «Без сама», — произнес пожилой лучник. «Пацан дело говорит». «Знаю», — крикнул он. «Мы идем. Открыть ворота», — выкрикнул бес, и повел отряд в бой. Выбежав за ворота и построившись на песке в паре десятков метров от ворот, шестеро с копьями и круглыми щитами встали в 10 метрах перед лучниками, а с правой стороны, ближе к временно отхлынувшему морю, стоял бес, также доставший лук, наложивший стрелу и приготовившийся к бою. Тоби, стоявший еще в десятке метров впереди, глянул на них через правое плечо и ухмыльнулся. Впереди ближайшие мертвецы уже были в сотне метров и, обнаружив живых, вышедших за ворота, как по команде, уже побежали в атаку. Еще дальше, на мели у самой косы, был и относительно целый затонувший корабль страны огня, перевернутый на бок. «ТЦ, пацан, если задумал чего, то самое время нам об этом сказать», — выкрикнул бес. «Взрывные стрелы наложить», — отдавал он приказ. «Целься». Тоби молча ожидал их атаки. Бес в последний раз глянул на Тоби и, не дождавшись от него никакой реакции, отдал приказ. «Пли». Взрывные стрелы сорвались с луков и по навесной траектории примерно 5 попали в мертвецов, и еще 3 стрелы упали недалеко от пробежавших мимо. Все лучники в строю выкрикнули. «Взрыв». Канонадой взрывов около десятка бегущих к ним зомби было разорвано на куски, и еще десяток оказались отброшены. Несколько отрядов по 5 зомби повернули на фланг, где бес уже наложил 3 стрелы со взрывными печатями на свой длинный лук и, присев на одно колено, натянул тетиву. Отпустив ее, он выстрелил 3 стрелами, каждая из которых попала в цель, а после он, Подобно шиноби сложил пальцы клинком и произнес: «Взрыв». Тройным взрывом примерно 6 зомби отбросило и еще 6 разорвало. Стрелы беса попали в самые уязвимые части бегущей толпы мертвецов. «Двойной выстрел!» — выкрикнул он, и 2 стрелы, выпущенные почти одновременно одна за одной, пробили череп быстрому трупу в комбинезоне и бронежилете страны огня, который уже достал Куна и благодаря мгновенному перемещению в сторону избежал взрывов. Этих стрел хватило, чтобы зомби упал в воду, по которой бежал. ТЦ. Черт. Когда дым и поднятый песок развеялись, бес увидел, что впереди собралась еще большая толпа трупов с самым разным оружием, и по флангам несколько трупов уже обходили их для дистанционной атаки сюрикенами или кунаями. «Взрывные стрелы наложить!» — кричал бес и вновь глянул на Тоби, уже вставшего в подобие боевой стойки, чуть пригнувшись и вглядываясь в толпу мертвецов. Он сложил 4 пальца крестом. «Техника теневого клонирования!» — раздалось от Тоби, который вызвал 10 клонов. Клоны тут же помчались вперед и в разные стороны с мгновенным перемещением. Пробегая мимо толпы мертвецов, клоны пинали их в животы или спины, а затем на полной скорости прыгали вверх или в стороны, чтобы выйти из окружения, и начинали носиться вокруг толпы, чтобы собрать мертвецов в кучки. «Лучники, разделитесь в группы по 3 и стреляйте по кучкам мертвецов, так заденете больше трупов. Бес, следи за правым флангом, чтоб нас не обошли. Не хочу тебя расстраивать, но не все повелись на твои копии. Впереди!» — кричал бес, глядя, что около 10 зомби с кунаями, катанами и режущими кастетами уже бежали в сторону Тоби и были достаточно близко, чтобы метнуть оружие. Некоторые даже остановились, чтобы сделать это. Тоби сложил 10 печатей, завершая комбинацию печатями тигра и змея и вдыхая полную грудь воздуха. «Огонь! Огненный вал!» — раздалось от Тоби, и он резко выдохнул мощный и широкий поток пламени. Огненный вал легко смел все летевшее в них метательное оружие и парочку мертвецов с катанами, подбежавших ближе 30 метров. «Еще не все!» Закончив выдыхать огонь, произнес Тоби и, упав на одно колено, ударил ладонью в песок. «Огонь! Создание огненной стены!» Пламя, которое он выдохнул, подчинилось его воле и, остановив продвижение вперед, воспылало высокой огненной стеной перед ним от скал слева до воды с правой стороны. Бес, глянув на это, отойдя к краю сухого песка и стоя почти в воде, смотрел со стороны на то, как полностью остановилось продвижение толпы зомби, а клоны Тоби продолжали собирать их в кучи и провоцировать бегать за ними. Отдавая команды, он сообщал каждой из 3 групп лучников, куда именно должны упасть их стрелы. «Пли!» — отдал приказ бес, и стрелы полетели в цели, но из-за того, что зомби постоянно двигались и помехи в виде огненной стены, ни одна стрела не попала в мертвецов. «ТЦ!» — цокнул языком бес. «Не страшно!» — ответил Тоби. «Клоны сейчас подведут трупы к стрелам с печатями, гляди в оба и дай отмашку на взрыв». Бес наложил длинную, судя по цвету, медную стрелу на свой лук и прикрепил к ней металлическую леску, все это время глядя на то, как клоны подводили кучковавшихся мертвецов к взрывным печатям, после чего отдал команду, и лучники вновь взорвали печати. Взрывом также уничтожило и 3 клонов Тоби, но, взамен, более 30 мертвецов уже точно не смогут никому навредить. С правого фланга от подбежавших мертвых шиноби в беса полетели кунаи и сюрикены. С коротким выкриком бес сама, 2 пехотинцев со щитами и копьями, заметившие это, рывком прикрыли командира от атаки, выставив вперед свои щиты и приняв на них удар оружия. «Спасибо, парни!» — ответил бес. «Теперь, съебите из воды!» — гаркнул он, и они поспешили выполнить команду. Бес натянул тетиву и выстрелил медной стрелой на леске прямо в мертвецов, которые метнули в него кунаи и сюрикены. Оба трупа резко отпрыгнули в разные стороны и увернулись, вокруг них собралось еще по 5 трупов, но бес лишь ухмылялся, когда они начали медленно идти на него. Закинув свой лук на плечо, он правой рукой натянул леску и намотал ее себе на кулак, а левой рукой коснулся основания правой кисти и, пережимая ее, глубоко вдохнул и сконцентрировался. Ох, давно это было, но я тренировался, чтобы стать серебряным рыцарем, и кое-что умею. Не недооценивайте меня, сукины дети. Молния. Ползущий змеиный разряд. Из своей руки он направил видимый глазу разряд молнии по леске к медной стреле, и вокруг нее по воде пошли видимые глазу дуговые разряды электричества, поразившие всех мертвецов в радиусе 100 метров и полностью остановив их продвижение на правом фланге. Молнии ударили по трупам вокруг стрелы, заставляя их остановиться, а затем пасть на колени и упасть в бурлящую воду, разваливаясь на части. Даже после смерти мертвецов бес продолжал поддерживать напряжение и с ухмылкой глянул на Тоби. Последний кивнул ему и тоже ухмыльнулся. «Передайте оставшимся клонам по две стрелы с печатями», — произнес Тоби, когда его клоны вернулись, обходя огненную стену. Глянув на оставшихся противников, Тоби заметил, что они кучкуются вокруг корабля, а вперед вышло около десятка мертвецов, сопровождавших одного с катаной в ножнах за спиной и в сером бронежилете поверх порванного комбинезона. «А у этого чакры больше, чем у других», — почувствовав, пробубнил Тоби. «И насколько больше?» — спросил бес. «Больше, чем у них всех вместе». Достав оружие ближнего боя, мертвецы побежали с правого фланга на огненную стену, сквозь которую Тоби видел, как оставшийся на месте складывает десяток печатей и чувствовал концентрацию чакры стихии воды. «А вот это плохо», — заметил Тоби. «Прошу, пустите хотя бы на вышку или на стену», — попросила Несса, когда стража преградила ей дорогу у западным воротом заставы. «Тогда ты спрыгнешь вниз», — рявкнул бородатый стражник под канонаду взрывов за воротами. «Не испытывай мое терпение и иди в укрытие, ТЦ», — цокнула Несса языком и показательно развернулась, а затем резко повернулась обратно и ударила стражника с ноги в пах, после чего со всех ног побежала к западной стенке, ближе к скалам, и в несколько прыжков с неожиданной даже для себя ловкостью забралась на балки под сторожевой вышкой чуть выше ворот и заняла наблюдательную позицию под крик стражника «Держи ее!». Отсюда она увидела, как Тоби ударил обеими руками в землю, создавая огненную стену, и не могла поверить глазам. До этого она никогда не видела ничего подобного и могла лишь только слышать повести от тех, кто видел в бою самого короля Тасуни Пылающего, о том, как последний искусно отводил огонь от своих и накрывал врагов пламенем своего пылающего клинка, создавая огненных драконов. Мертвецы ничего не могли противопоставить защитникам во главе с бесом и Тоби. Вторая серия взрывов ударила ей по ушам, из-за чего она сморщилась, а также ощутила ударную волну теплого воздуха и едва не упала на секунду, потеряв равновесие. Она находилась примерно на той же высоте, что и края огненной стены Тоби, и могла хорошо видеть мертвецов за ней, а потому напряглась, когда увидела, как со стороны корабля последние все же побежали в еще одну отчаянную атаку к огненной стене. Их встретили точные копии Тоби со стрелами в руках, и сперва отбросив мертвецов ударами с одной или двух ног, бежали в самоубийственную атаку и взрывались прямо перед ними, разрывая ближайшего к себе на части и отбрасывая взрывной волной остальных. Под очередную канонаду взрывов Тоби внимательно смотрел вперед и, заметив, как мертвец завершил комбинацию печати хлопком в ладони, начал складывать свою комбинацию, прекратив поддерживать огненную стену, которая тут же угасла до человеческого роста. «Вода! Множественный водный резак!» — раздалось хриплым вскриком от мертвеца в сером бронежилете. Техника собрала всю воду вокруг него и, мгновенно зарядив ее чакрой, направила 4 водных резака в виде акульих плавников в человеческий рост в сторону Тоби и лучников по диагонали. Завершив складывание печати, Тоби ударил 2 ладонями в песок перед собой и нахмурился, выпуская чакру. «Земля! Возведение каменной стены!» — выкрикнул Тоби, и перед ним из-под песка выросла каменная стена высотой в 10 метров и шириной примерно в пару десятков и толщиной в 3 с лишним метра. Столкнувшись с таким препятствием, водные резаки нанесли урон и заставили стену потрескаться, но сами разбились, словно морские волны о прибрежные скалы, и перестали существовать. Тоби с корточек подпрыгнул вверх и, дополнительно пробежав по стене, и запрыгнул на ее вершину, глядя в сторону противника, который, уже собирая вокруг себя воду, раздвинул руки в стороны, готовя еще одну атаку. «Оставайтесь на месте, не палите или заденете корабль». Тоби прыгнул вверх и, выпустив из стоп чакру ветра, оттолкнулся от воздуха, направившись в полет вперед. Сложив печать птицы, он собрал вокруг себя вихрь заряженного воздуха и пролетел прямо над головой мертвого шиноби. Вновь оттолкнувшись от воздуха, Тоби устремился занять позицию еще выше, но в него уже направлялся средних размеров водяной дракон, поразивший его прямо на лету и с грохотом самого настоящего взрыва, отбросивший Тоби в сторону корабля, охраняемого последним десятком трупов. «Ах!» — вскрикнула Несса, увидев, как Тоби был сбит в полете этим драконом, и прикрыла рот руками, округлив глаза. Тоби, выполнив сальто назад и взмахнув длинным плащом, будто ничего не почувствовал, отлетал спиной вперед, сложив печать тигра и вдыхая воздух в грудь. Внимательно смотря на него, Нессе показалось, что его кожа стала угольно-черной, но, проморгавшись, она прищурилась и заметила, что кожа Тоби все такая же белая, как и у нее. Тоби выдохнул в атаковавшего его мертвеца огненный шар, но последний ушел от атаки мгновенным перемещением и остатки воздуха. Тоби потратил, чтобы выдохнуть пламя под себя в ожидавших его и стоящих недалеко от корабля мертвецов с оружием. С мгновенным перемещением, мертвец с большой скоростью оббегал Тоби по флангу, достав катану. Еще один сверхбыстрый рывок, и он уже был за спиной Тоби и замахнулся, чтобы отсечь ему голову, но последний пригнулся частичным мерцанием и, оттолкнув мертвеца с приседа, ударив ногой вниз живота, заставив последнего попятиться назад, утратив равновесие, пошел на риск и, обхватив каменной левой ладонью клинок катаны противника, Тоби ударил его в лицо открытой ладонью, высвобождая через нее чакру, использовав стиль Хьюга. То, что осталось от хорошо сохранившегося лица бывшего шиноби Канахи, которого Тоби несколько раз видел в комендатуре и на различных постах, мгновенно превратилось в кашу, а сам мертвец отлетел на десяток метров и плюхнулся спиной на поверхность воды, тут же начав подниматься на ноги. Катана осталась в руках Тоби, который, сильно пропотев, уже чувствовал отдачу от использования стольких техник подряд одна за одной и тяжело дышал. Черт, хех-хех. Тоби взял полуторную катану в обе руки и провел через нее чакру ветра, а затем замахнулся, для резкого взмаха с левого плеча. Тебя даже так не вырубить, а? Прости меня, но, я даже имени твоего не помню, произнес он, глядя на поднявшийся на ноги и воющий труп. Сконцентрировавшись, Тоби высвободил Кю на полную мощность, и от этого вода вокруг него расплылась в стороны, ветер закружился легким вихрем, мертвецы прикрылись руками и попятились назад, а клинок катаны зарядился чакрой ветра до отказа. Стиль ветра, небесный удар, выкрикнул Тоби, и со взмахом его катаны вперед, в сторону моря, полетела ударная волна, отсоединившая голову от тела покойного шиноби с ревущим шумом ветра. От клинка катаны пошел пар, а тело мертвеца пало на землю, прекратив свою ложную жизнедеятельность. С его смертью оставшиеся несколько трупов, также будто утратили сигнал, пали с характерным всплеском воды. «Все», — вполголоса произнес Тоби, оглядываясь вокруг. Бес, глядя на это, прекратил действие своей техники и поспешил к Тоби. «Зови остальных», — произнес Тоби, когда тот подбежал ближе. «Наша миссия была гуманитарной и миротворческой, а посему, боеприпасов тут минимум, зато упакованной еды и медицинских свитков, а также свитков с самым разным добром, завались. Пока снова не начался прилив, разберите этот корабль на доски, но вытащите все, что нужно», — с улыбкой произнес Тоби. «Хех, ну ты даешь, пацан, ты точно псих. Гуманитарная миссия, говоришь, а? С такими-то бойцами, как ты, вот уж ни в жизнь не поверю в ваши добрые намерения. Может, ваш капитан вам чего-то не договаривал, а? Этого быть не может. Ты так уверен? Да, потому что я и есть капитан», — на выдохе произнес Тоби, закинув катану на плечо. Примечание к части. Делитесь впечатлениями в отзывах, хотя меня же никто уже не читает. Глава 27. Долг короля. Примечание к части. Всем приятного чтения. Тебе придется вести империю через опасные воды. С. Прикрывая за собой дверь, ведущую на лестницу, вошедший в освещаемый лампами белого света на потолке коридор, мужчина выдохнул, уменьшив количество шума со стороны лестницы, и направился налево в сторону зала ожидания. У дальней двери одноместной палаты стоял еще один мужчина, который издалека казался полной противоположностью входящему в зал из коридора. Вошедший был блондином с короткой стрижкой, и, взглянув вперед, он нахмурил брови над глазами цвета неба, на которые обратила внимание девочка, сидящая на стульях для ожидания вокруг квадратной колонны опоры в середине зала. Увидев блондина в пурпурном кителе и такой же рубашке, заправленной в черные полевые брюки с несколькими карманами, она резко подскочила со стула и, шагнув вперед, поприветствовала его. «Добрый день, Хакагасама!» С легкой нотой грусти в голосе раздалось от девочки с длинными черными волосами в повседневной офицерской форме в виде кителя с офицерскими петлицами и шевронами с символикой рода войск, а также страны и деревни поверх рубашки цвета страны и короткой юбки. После приветствия, она, едва ли не зашипев, глянула на стоящего поперек окна подростка в спортивном костюме и закрывающего собой солнце, а рядом с ним на другом ряду стульев сидела высокая, рыжая, длинноволосая девушка в черном, тренировочном комбинезоне и, не обращая внимания на вошедшего, продолжала сидеть в одной позе, закрыв лицо руками. Двое подростков не сочли нужным также приветствовать вошедшего, а он сам лишь махнул рукой на приветствие девочки и медленным шагом направился в сторону стоящего у двери черноволосого парня с щелкой на левую сторону в незаправленной, слегка помятой белой рубашке без опознавательных знаков, серых полевых штанах старого образца и вставшего спиной к стенке, сложив руки на груди. Все же, решил показаться, не язви. Прикрыв глаза и подойдя к нему, ответил блондин: «Я думал о том, что вообще можно сделать. Сейчас я смогу, пропусти». «Хех, мне казалось, тебе срочно надо в столицу, а там в Сенат», — продолжал черноволосый. «Как она?» — пропустив мимо ушей его предыдущие слова, спросил блондин. «Хех», — шумно выдохнул черноволосый и приоткрыл глаза, один из которых светился фиолетовым через щелку, а второй, чуть менее черный, чем его волосы, глянул в голубые глаза блондина. «За эти дни ничего не изменилось. Из хорошего, пока она спит, ей ставят капельницу, так что от голода и обезвоживания не помрет. Но она по-прежнему ничего не ест, не пьет и наотрез отказывается с кем-то говорить. А все, чего я, Сакура и остальные», — кивнул он на группу поддержки из подростков в зале, — «смогли от нее добиться, это истерики с включенным шаринганом и попытки разгромить палату. Даже так, представь себе, мне пришлось подавить ее своим глазом», — произнес черноволосый. «Это было утром. Уже очнулась? Да, но сейчас там Сакура и она, сам понимаешь, не в лучшем настроении, меня оттуда едва ли не с ссаными тряпками выгнали». «Понятно. Пропустишь? Мне кажется, что сейчас тебе лучше лететь в Сенат, тут мы и сами как-нибудь. Разве я могу ее бросить тут на вас, придурок? Я вообще ее отец, если не забыл. А я ее крестный отец, если не забыл». Также повысив голос, ответил блондин, не вынимая руки из карманов. «ТЦ, как знаешь», — отходя в сторону, произнес черноволосый. «Но с Сакурой сам разбирайся, помогать не стану». На этом блондин шагнул вперед и взялся за ручку двери, чтобы отодвинуть створку в сторону и войти. «И не говори, что я не предупреждал», — вдогонку произнес черноволосый. Повернувшись к нему, блондин кивнул и, ничего не говоря, вошел в палату, прикрывая за собой дверь. За ней он увидел девочку-подростка со стрижкой под каре в больничной пижаме, чьи ноги, поподнятые колени, были прикрыты легким белым покрывалом. Она сидела на кровати, уткнувшись лбом в колени и прижимая их к себе, крепко сжав в руках покрывало, а рядом со стороны открытого окна на стуле сидела Сакура, вплотную к кровати приобняв дочь за корпус. Когда блондин вошел в палату и прикрыл двери, она с озлобленным выражением лица глянула на него, едва не зашипев, как кошка. «Вон отсюда», — вполголоса произнесла она. Девочка никак не реагировала. «Мы не хотим никого видеть. Хех, прости, Сакура, но выйти отсюда придется тебе», — нахмурившись и пройдя ближе к кровати, произнес Наруто. «Чего?» — подскочила она. «Да как ты вообще смеешь говорить здесь подобное?» — начала она переходить на крик. «Это вообще все из-за тебя». Она резко повернулась и, подняв с комода планшет с закрепленными на нем бумагами и результатами осмотра и обследования Махи, метнула его в лицо Наруто, который просто принял удар в лицо, не вынимая руки из карманов, и позволил планшету упасть на пол. «На, вот почитай, если умеешь», — продолжила Сакура. «Как тебе такое, а? А ведь ты наверняка все знал, как и всегда». «Знал. И Саски тоже. И ты могла догадаться, что означало пробуждение Шарингана именно в тот момент», — спокойно ответил Наруто. Сакура округлила глаза от такого заявления. «Ты еще смеешь обвинять меня?» — сжала она кулаки. «Тварь, да ты, если все знал, то какого черта объявил об этом на всю деревню именно таким образом? А, ты уже не помнишь, что она хотела сделать, когда вы с Хаку отправили Тоби Карачимару? И ты еще называешь себя Хакаге? Да тебя вообще хоть кто-нибудь волнует, кроме твоего ублюдка, Сакура? А ну да, твоего ублюдка и еще твоей ублюдской политики», — продолжала она, уже перейдя на крик. «Конечно же, и только не надо меня ни в чем убеждать, Наруто. Формальности соблюдены, ты пришел, поинтересовался ее состоянием, пусть на этом твоя совесть будет очищена. Теперь пошел вон отсюда», — кричала она. «Я не хочу тебя видеть рядом со своей дочерью. Ты только хуже сделаешь», — коснувшись плеча Махи и приобняв ее, продолжила Сакура. «Посмотри, в каком она состоянии. И так уже третий день. Вали отсюда в свой Сенат, пока мы не подрались прямо здесь». «Хех», — шумно выдохнул Наруто. «И все же, я вынужден настаивать. ТЦ, Сакура цокнула языком и, обойдя кровать, подошла к Наруто, тут же схватив его обеими руками за воротник кителя. «Ты не понял меня. Я сказала пойти вон отсюда, пока не сделал еще хуже». Стиснув зубы и со злобой глядя в его голубые глаза, прошипела она и замахнулась кулаком. «Сакура», — произнес он ей в лицо, — «если доведешь до этого, мы с тобой сильно поссоримся и обратной дороги может не быть», — спокойно произнес он. «Если у меня не получится все исправить, то потом можешь бить меня сколько захочешь, а сейчас отступи. Если хочешь, то это приказ и более возражений я не потерплю. Ты...» Она сжала кулак еще крепче, но он продолжил. «Еще одно слово, кроме я поняла и твоего выхода из этого помещения, и я уже сам применю силу», — произнес он. «Я не хочу этого, но я сделаю, что необходимо, как и всегда. И плевать я хотел на остальных, как ты и говоришь. Мне также плевать, что будет дальше и что сделает Саске, но ты умрешь в одно мгновение». Его глаза слегка засветились синим, передавая его кю в сфокусированной форме напрямую Сакуре таким образом, чтобы Маха не почувствовала давление. С лба Сакуры пошел пот, ноги слегка подкосило, и она начала дрожать, заметно побледнев и остановив свой кулак. Ты не посмеешь. Тогда ударь меня и увидишь, что будет». Направленная на нее кю еще больше усилилась, и за его спиной в тени она на мгновение увидела, как открылись два алых глаза с вертикальным зрачком, а чакра в его ауре приняла форму лисьей головы, и в ее ушах прозвучал звериный рык. «Ради дочери, Сакура». Мягко коснувшись ее запястья и приложив немного силы, он заставил ее отпустить воротник кителя. «Отступи», — произнес он. Сакура сглотнула и, опустив кулак, перевела взгляд на Маху, которая никак не отреагировала на происходящее вокруг. «Я поняла», — ответила Сакура и, опустив голову, сделала несколько шагов к двери и, отворив ее, вышла из помещения с грустью, обернувшись на Наруто, оставшегося стоять у кровати, и закрыв за собой дверь. «Ну, что, Маха, попали мы с тобой, конечно, хех», — улыбнувшись и почесав затылок, произнес Наруто. Девочка, уткнувшись в колено, никак не реагировала на его слова и на происходящее вокруг. «Понятно, абонент недоступен», — отшутился он и, поставив стул спинкой перед собой у кровати, присел на него, продолжив разговор без собеседника. «Маха, я знаю, что ты меня слышишь, я чувствую это», — улыбаясь, говорил Наруто. «В груди давит и слегка отдает в горло», — произнес он, коснувшись ладонью ее спины. «Это твоя боль?» В ответ на его прикосновение она начала дрожать. «Я тебя прекрасно понимаю, Маха. Сперва тебе он показался просто похожим на тебя, ведь у него все получалось слишком легко, и ты начала брать с него пример, делать как он, и почувствовала, что идти по его дороге куда легче. Ты почувствовала, что за его спиной, ты как за стеной, так, это удивление. Когда ты увидела, как Риэль легко наша с ним общий язык, сказалась закрытым и холодным, но таким привлекательным, ты поняла, что хотела бы быть на ее месте, и вскоре это переросло в зависть. Неосознанно, ты пыталась привлечь к себе его внимание, но в академии вы пересекались редко, ведь были на разных факультетах, и потому ты пользовалась любой возможностью увидеть его. Ты держалась сестры и матери, которые были рядом со мной, но он ускользал от меня и от тебя, будто песок сквозь пальцы. Ты и сама не заметила, как он стал для тебя солнцем», — погладив ее по спине, произнес Наруто. «А потом, в стране земли, прочь из моей головы», — злобно произнесла Маха, не поднимая головы, и Наруто почувствовал направленное на него кю. «Хех», — выдохнул он, убирая руку. «Мне не нужно читать твои мысли и воспоминания, чтобы понимать все это. Да и вот так читать все твои воспоминания, выбирая из них только то, что я хочу, без прямого контакта даже я не смог бы, наверное. Зачем вы здесь?» — раздалось от нее, и Наруто схватился за грудь, почувствовав давящую боль куда сильнее. «Аво», — сглотнул он. «Я здесь, потому что могу разделить с тобой эту боль». «Нет, не можете», — подняла она голову и глянула на него синим правым и ярко-красным левым глазом с тремя зрачками вокруг центрального. «Никто не может. У меня больше ничего не осталось», — продолжил Наруто, прикрыв глаза, и заставил ее вздрогнуть. «Ты думаешь, что ты первая сталкиваешься с подобным? Плевать мне, первая я, вторая или десятая», — кричала она ему в лицо. «Моей боли это не уменьшит», — смахнула она покрывало с кровати и повернулась к Наруто. «Ты права», — произнес он, вновь взглянув ей в глаза. «Не уменьшит, но у тебя еще остались причины и силы справиться с этим». «Да что вы обо мне знаете?» — кричала она. «Что вы о нас знаете? Вы думаете, что просто считав эмоции через эту чертову чакру вы все понимаете, а, черта лысого, думаете, что раз вы тоже прошли через трудности, то можете сейчас рассказывать другим, как с честью нужно проходить через подобное. Не все такие же сильные, как и вы, не все готовы, могут и должны терпеть подобное. Черт, да зачем вообще я вам об этом говорю? Потому, что мы связаны и хочешь ты этого или нет, мы уже разделяем боль друг друга. Так устроены люди в целом, а мы с тобой не чужие друг другу люди, Маха. Поднялся он со стула. Вставай. Подал он руку сидящей на диване девочке. Я хочу кое-что тебе показать. Я никуда не пойду. Идти и не придется. Протянув руку, улыбался Наруто. Просто прими мою руку и встань на ноги. Нахмурившись, посмотрев на него, она, спустя пару секунд раздумий, все же взяла его за руку и поднялась на ноги, когда он потянул ее за собой. Внезапно в лицо подул свежий ветер и резко стало прохладно, а локация вокруг мгновенно изменилась. Над головой, вместо света лампы были уже серые облака, а под босыми ногами свежая трава, и все эти ощущения заставили ее вздрогнуть. Наруто вел ее за руку выше по холму к большому дубу впереди, куда вела вытоптанная дорожка. Своим шаринганом она видела перед этим дубом следы чакры, похожие на чакру Хокаге, и больше всего их было у небольшого камня, внизу также поросшего травой. Подойдя к нему ближе и остановившись от него в нескольких метрах и встав рядом с Хокаге, она почувствовала, как заколола в сердце и вдалеке услышала вой, но не зверя, а человека, точнее, мальчика еще младше нее. Перед ее глазами промелькнула она сама в петле на ветке этого дуба, и она вздрогнула. Осмотрев камень, она увидела в его вершине ржавый кухонный нож, а на самом камне были вырезаны несколько кандзи. Узумаки Маха. Прочитала она и, округлив глаза, повернулась к Наруто, который, уже отпустив ее руку, подошел ближе к камню и смахнул с него пыли несколько опавших листков. «Кто это?» — вполголоса спросила она. «Привет!» — криво ухмыльнувшись и проигнорировав вопрос, произнес Наруто, обращаясь к камню. «Ты прости, что так давно не заходил. Хех, дела, сама понимаешь». Он присел на одно колено и, повернувшись к Махе, добавил. «Гляди, я привел сюда твою протеже, хотя вы с ней никогда и не виделись и вообще очень разные, но...» Вновь повернувшись к камню, Наруто сжал кулаки. «Сейчас у нее есть все шансы закончить свой путь, как ты. Она тоже решила, что у нее в этом мире больше ничего не осталось, а солнце». На этом поднялся ветер и Наруто глянул в небо. Солнце затянули плотные тучи. «Я дал тебе ее имя, но не хотел, чтобы она повторила твою судьбу, Маха. Я бы хотел, чтобы она пронесла твое имя по другому пути, по лучшему пути», опустив голову, произнес Наруто. Чувствуя боль в этих словах, Маха, стоящая рядом, сглотнула и также опустила взгляд в пол. Голос, который она слышала, и мальчик, которого она видела с мертвой девушкой на руках, были подозрительно похожи на Хокаге. Продрогнув то ли от прохладного ветра, то ли от боли и скрестив руки на груди, она погасила шаринган в надежде больше не видеть ничего из этого, включая навсегда въевшуюся в это место чакру, содержащую эту боль. «Это», — произнесла она и почувствовала, что боль в сердце никуда не делась даже с выключенным шаринганом. Глянув на свои ладони, она сжала кулаки. «Что здесь произошло?» Глянув в глаза Наруто, спросила она. «Думаю, ты уже сама знаешь ответ на свой вопрос», ухмыльнулся он, поднимаясь с колена. «Все еще думаешь, что я забрался тебе в голову? Теперь ты чувствуешь, неужели это?» «Это ваша боль?» Наруто кивнул. Подойдя к ней, он приобнял ее за плечи. Сейчас она была всего на голову ниже его ростом и, прильнув к его плечу, вновь взглянув на могильный камень, она почувствовала, как с ее правого глаза непроизвольно потекли слезы. «Маха, я привел тебя сюда, чтобы наглядно это показать. Те, кто более не видит солнца, находятся только здесь. Таков конец пути, и поддавшись боли, ты получишь лишь этот результат. Думаешь, что Тоби хотел бы этого?» Услышав это, Маха зажмурилась от боли. «Представь, что он, как я, будет стоять у этого камня и сжимать кулаки, не понимая, почему ты выбрала этот путь вместо того, чтобы продолжать жить и нести с собой память о нем. К сожалению, у Узумаки Махи нет пути дальше. У Учихи Махи есть. Не отступай от него, как бы тяжело тебе ни было. Подумай о том, какую боль ты причинишь другим, закончив свой путь, как она. Простите», едва слышно произнесла Маха и сжимала кулаки до беления костяшек. «И да, не заставляй Тоби также ходить на твою могилу, когда он вернется к нам. Я бы хотел еще увидеть путь Махи Намикадзе, если ты понимаешь, о чем я». На этом Маха вздрогнула и глянула на улыбающегося Наруто. «Мой сын не настолько слаб, чтобы вот так вот помереть, хех», — добавил он. «Ты ведь связана с ним не только глазом, так?» — спросил он. «Ты ведь чувствуешь эту связь? Если твои чувства реальны, то поверь в него». После этих слов давящая боль в ее груди сменилась на приятное тепло надежды. Утерев слезы, она кивнула Наруто и также улыбнулась. «Теперь, возвращайся к родным, а мне пора, дела». Техника летящего бога грома. Услышала Маха и мгновенно переместилась обратно в палату, где в дверном проеме стояла округлившая глаза Сакура. «Мам», слегка удивленно произнесла Маха. «Маха, где ты?» Сакура не успела договорить, и внезапно дочь бросилась на нее и крепко обняла, вновь разревевшись. «Прости, мам, прости меня, я такая дура, я, о чем ты, вообще, ты ни в чем не, это уж точно, вся в мать», — произнес стоящий недалеко Саске и заслужил злобный взгляд Сакуры. «Прости меня, пожалуйста, я все поняла и...» «Пап», — обратилась она к Саске, отлипая от Сакуры и взглянув на него своими разноцветными глазами. Саске заметил, что Томоэ в ее левом глазу образовали рисунок, похожий на прицел, соединение трех лучей, пронзивших круг орбиты вокруг центрального зрачка. Поняв, что это значит, Саске округлил глаза и, уже напрягшись, посмотрел в глаза дочери. «Прошу, научи меня быть сильной, как ты». Сидя на деревянном поддоне в позе для медитации, высокий парень, прикрыв глаза, по команде девушки, постоянно приседавшей с разных сторон вокруг него с ножницами, гребешком и закрепленными на фартуке опасным лезвием, отклонял голову в разные стороны. Девушка внимательно выбривала края его волос на голове, делая окантовку, и отстригала излишне отросшие и неровные концы волос. Сейчас его прическа в стиле отца, а именно выбритость по бокам и на затылке не больше 6 мм, отсутствие челки и сохранением растрепанной прически на середине. «Готово», — произнесла девушка-блондинка с длинной косой до пояса и карими глазами, снимая с парня покрывало и стряхивая с его головы рукой остатки волос разного цвета. «Ты уверен?» — переспросила девушка, взяв металлический графин с плохо пахнущей прозрачной жидкостью. «Если я промою тебе голову этим, то вся краска точно слезет». «Ага, давай лей», — произнес парень, нагнув корпус и голову вперед. Девушка промывала свободной рукой его волосы, постепенно выливая жидкость из графина. Черная краска слезала, обнажая естественный золотистый цвет его волос. Отставив графин с остатками жидкости на дне в сторону, она взяла большую бутылку воды и начала промывать его голову уже водой, пока не почувствовала, что остатки слегка скользкой и блестящей прозрачной жидкости смыты. На это также ушла почти вся бутылка. «Ну вот, готово», — произнесла девушка. Парень поднялся на ноги и подошел к большому зеркалу в человеческий рост, которая стояла у стенки каменного дома. В зеркале отражался высокий и весьма широкоплечий, и мускулистый для своих 16 с небольшим лет. Его синие глаза и нахмурившееся лицо с грубым подбородком неплохо сочеталось с короткими золотистыми волосами в середине головы и выбритостями по бокам и на затылке с почти идеальной окантовкой. Девушка встала за его спиной в нескольких метрах и, глядя на его обнаженный торс, мышцы спины и отлично выделяющийся пресс, отражающийся в зеркале, а также новую прическу, слегка прикусила нижнюю губу. «А тебе идет», — улыбнувшись, произнесла она, сравнивая его золотистые волосы с чуть более бледным цветом своей косы. «Почему ты вообще красился в черный?» «Да так, не хотел быть похожим на отца и, наверное, искал свой стиль», — глядя в зеркало и поворачиваясь в профиль с разных сторон, отвечал он. «Отца», — произнесла девушка, слегка погрустнев. «За эту неделю ты впервые что-то сказал о своей семье. А кто твой отец?» — спросила она. «Мой отец, ну, он очень важная задница на континенте, и мы с ним не особо ладим, но я уважаю его, несмотря на то, что он почти во всем не прав». «Уважаешь? От парней такое о родителях редко услышишь, особенно если они с ними не ладят. И за что же ты его уважаешь?» «Он силен», — повернувшись, ответил парень. «Силен как сам черт. Я даже не знаю, смогу ли когда-нибудь превзойти его». «Да ладно, он сильнее тебя, шиноби, он тоже шиноби, был когда-то одним из лучших шиноби», — отмахнулся он. «Сейчас он больше клоун». «О, вот они где», — раздался голос беса, который обошел дом и появился из-за угла со своим луком и полупустым колчаном на спине. «И чем это вы тут занимаетесь?» Глянув на лужу воды и кочки отстриженных волос, а также на двух подростков, спросил бес. «Да так, Несса помогает мне привести себя в порядок». «А-а-а», — дело нужное, но не срочное. Давай со мной, пацан, нужна твоя помощь, как сенсора. Мы принесли добычу, а так как сегодня были без тебя, то надо проверить на наличие этой скверны. Понял. Прикрыв глаза, произнес он и на ходу сняв с крючка серый плащ без рукавку, который он ранее ушил и укоротил под себя, накинул его на голый корпус и пошел по грунтовой дороге вслед за бесом к центру заставы. «Может, уже запомнишь наконец, что меня зовут Тоби, а?» – недовольно пробубнил парень, выходя на дорогу. «Как скажешь, пацан», – не поворачиваясь к нему ответил бес. «ТЦ, ясно», – выдохнул Тоби, опустив руки в карманы серых полевых брюк, заправленных в берцы. «Я слышал, что панцирь старого краба оказался тебе по зубам. Отличная работа. Сырой проход снова открыт, и у нас есть доступ к подземному источнику пресной воды. Ни за что. Это хорошо, ибо ваши запасы уже заканчивались, а того, что вы выпаривали из соленой воды на все расходы, не хватало. Что там с озером, а?» – спросил бес. «Ты был там?» «Да. Как я и думал, оно основательно переполнено оскверненной природной чакрой. Мда, очистить возможно, на такое меня одного точно не хватит», — грустно выдохнув, произнес Тоби. «Да и бесполезно это. Почему? Ваше озеро было отравлено еще до нашего появления, а значит, это точно не мы принесли с собой эту срань к вашему берегу». «Да, вроде тебя никто и не обвинял», — глянув на него через плечо, произнес бес. «Это я так, мало ли. Да и ничего исключать нельзя, учитывая специфику этой дряни. Похоже, что у вас завелся некромант». «Некромант, ну, надо же как-то назвать пользователя этой техники», — пожал плечами Тоби. «Да я не об этом. Думаешь, это кто-то из наших?» «Не, вряд ли. Для использования подобного надо быть шиноби выше среднего уровня или иметь накопители для природной энергии. Не будучи сенсором сильнее меня, скрыть подобное от меня нереально, а пребывая у вас уже больше недели, я тут и близко подобного не почувствовал, при этом имея образцы проклятой чакры из ваших раненых и кучу примеров на трупах. Кто бы это ни был, он умный, не срет там, где живет. И что тогда делать? Я там разместил несколько скрытых сигнальных печатей. Если это не мастер использования природной энергии вроде моего учителя или кто-то приближенный к нему, чего быть не может, то, думаю, он попадется. Это не ловушки на захват или уничтожение, а просто сигнализация. Обнаружить ее могут только спецы и только при тщательном обыске территории или помещения. Обнаружить ее, при этом не попавшись, вообще за гранью. И отчего же ты решил, что это не может быть кто-то очень сильный, вроде того твоего учителя? Будь это кто-то вроде него, то ему проще снести эту заставу в одну атаку, чем травить вас такой сложной техникой. Тот, кто это затеял, конечно, силен. Наверняка сильнее того трупа, с кем я дрался во время отлива, но не намного. Ясно. Выдохнул бес, успокоил. Что тогда с озером делать будем? Как поймаю этого уебка, попробуем очистить, но, скажу сразу, за один раз точно не выйдет. Подучу Нессу целительной технике, поможет, но это особо процесс не ускорит. Кстати, насчет Нессы, произнес бес. А что с ней? Удивился Тоби. С ней ничего. У вас с ней как? Серьезно? О чем ты? Еще больше удивился Тоби. О том самом. Парень с девушкой живут под одной крышей уже неделю. Да будь я твоего возраста, и если бы не был другом ее покойного отца, то, ТЦ, ты чего-то попутал. Ничего такого даже близко не было. Да и вряд ли это вообще возможно. Это еще почему? Не работает? Поинтересовался бес. Что не раба? Начал было Тоби, но тут же, слегка покраснев от понимания, о чем речь, нахмурился и раздраженно прикрыл глаза. Все работает. «Не в этом дело, черт, дома меня ждет девушка, поэтому, ТЦ», — цокнул языком бес. К этому моменту они уже спустились со скалы и вышли в центр заставы. Ближе к западным воротам им уже махали охотники, сгружавшие с телеги туши убитых зверей. Когда и кому это мешало? К тому же, учитывая, что ты можешь в любой момент помереть, с твоей-то жизнью, то, какой смысл отказывать себе в удовольствии? Черт, ты нашел время и место, когда об этом говорить? Ничего, что Несса все это слышит. Как? Бес начал оглядываться по сторонам и, обернувшись, увидел следовавшую за ними в десятке метров позади Нессу. «Несса!» — выкрикнул он. «Можешь уже не прятаться за палатку. Выходи. Какого черта ты увязалась за нами?» «Да я просто. Дома делать нечего. Да и было интересно, как Тоби сможет обнаружить скверну, а мне надо учиться. Между прочим, ты обещал научить меня медицинским техникам, а я только и делаю, что до тошноты бегаю и мучаю себя бесконечными упражнениями и скалолазанием. так скоро у меня такие же мышцы, как у тебя будут, а я так ничему и не научилась», — оправдывалась она. «Ты же сама целители должна знать, что так просто мышцы не вырастут, да и упражнения вовсе не на это рассчитаны». Прикрыл глаза Тоби, остановившись недалеко от охотников и туш зверей. «Я не давал тебе ничего такого потому, что ты пока не готова изучать ниндзюцу, особенно такого уровня. Для начала, тебе бы простым вещам подучиться, вроде базового контроля и использования чакры, а для этого, эту самую чакру нужно научиться из себя как-то осознанно высвобождать». «Высвобождать? Ага», — продолжал Тоби. «Если очень кратко, то... чакра – это смесь духовной и физической силы человека. Пассивно наш организм и без того вырабатывает чакру, которая циркулирует по телу, но большинство людей, которые не занимаются боевыми искусствами или не используют чакру любым другим образом, этого почти не чувствуют. Ты – именно из последней категории. Проще всего использовать чакру для преодоления себя при физической нагрузке. Прочувствовав это, сможешь понять, что делать дальше. Количество прилагаемой физической силы и воли, которую ты сможешь высвободить за раз, крайне ограничено. К такому надо очень долго привыкать, да и просто так не привыкший к нагрузкам организм тебе этого нормально сделать не даст. Только навредишь себе лишний раз, а посему тебе надо стать крепче. Без физической силы тела ничего не получится. Да-да-да, перебил его бес. Может, потом продолжишь свои лекции? Ладно, ответил Тоби и, развернувшись к выложенным перед ним тушам, присел перед ними. Сконцентрировавшись, он провел руками по двум тушам и через минуту произнес: «Эти чисты». Таким образом он проверил и все остальные туши и, сообщив результаты, поднялся на ноги. «В этот раз повезло, но лучше бы дождались меня. Треть добычи на списание. Хех, ну, ты ведь был занят», — выдохнул бес. «Надеюсь, никто из вас, мудаков, не додумался попить водичку из озера». «Не-е-е, нет, нет», — поддружное мотание головой раздавалось от охотников. «И то радует», — произнес бес. «Тогда, как и планировали, вот это дерьмо», — кивнул он на забракованные Тоби туши. «Сожгите, а остальное несите на разделку. Несса, поможешь сегодня мясникам», — строго произнес бес. «Но у меня вечерняя тренировка», — жалобно произнесла она. «Через пару часов. Тогда советую поторопиться с разделкой туш», — безжалостно припечатал бес. Несса взглядом попыталась найти помощь у Тоби, но тот лишь пожал плечами, явно не намереваясь защищать ее перед бесом. «Пошли, пацан», — кивнул ему бес. «Тоби меня зовут», — раздраженно произнес он, и, ополоснув руки из фляги с водой, направился за бесом.